вербует молодых террористов и прочее. Главными же руководителями всех террористических предприятий, по его утверждениям, являются какие-то неизвестные ему нелегальные революционеры. Причины такого поведения ясны. Азеф хотел, продолжая беречь Гершуни как главную свою опору в партии, предавать второстепенных работников боевой организации, изображая их перед департаментом за главных ее руководителей. Департамент согласился с доводами Азефа о необходимости личного свидания. И в июле 1902 года Азеф приехал в Петербург. Там в это время произошли большие перемены в руководящем составе департамента полиции. Только что назначенный директором департамента Лопухин при полном одобрении Плеве привлек к руководству делом политического розыска Зубатова и всех его ближайших помощников. Решено было все внимание направить на усиленное развитие секретной агентуры. Азеф, который имел возможность подойти к самому центру боевой организации, был желанным гостем. Все его сомнения были рассеяны. Вопрос о нем был доложен самому Плеве. И последний прямо потребовал, чтобы Азеф, совершенно не считаясь ни с какими правилами, существовавшими в департаменте для секретных агентов, постарался войти в партийный центр и боевую организацию. Примечание. Департамент полиции во всех официальных заявлениях позднее настаивал, что ему совершенно не было известно о причастности Азефа в этот период к боевой организации. Между тем, в секретной справке, составленной департаментом в феврале 1909 года, совершенно определенно говорится, по требованию Плеве и руководивших в департаменте Азефом лиц, он вошел в центральную организацию и в боевую группу. Эта справка была сохранена департаментом в строжайшем секрете. В 1917 году следователь чрезвычайной следственной комиссии Коренев задал вопрос относительно этого места справки одному из лиц, причастных к составлению последней, а именно Климовичу. Последний ответил: «Я не могу точно указать, откуда именно почерпнуты включенные в справку сведения о требованиях, предъявленных покойным министром Плеве, о том, чтобы агентура департамента проникла и в боевую группу социалистов-революционеров. Полагаю, что это могло быть включено в справку со слов старослужащих особого отдела, в частности, Пешкова, которому были известны требования Плеве». Боевая организация уже в этот период была учреждением в организационном отношении вполне автономным. Ее единоличным руководителем был Гершуни, который в меру необходимости приискивал и привлекал к той или иной работе помощников. Методы его работы были элементарно просты. Во время своих разъездов по России, которые он совершал по общепартийным делам, он специальное внимание уделял вербовке людей, которые хотели и, по его мнению, могли принять участие в террористической борьбе. Их он, так сказать, брал на учет –